Однако понять, что таилось под ее словами, он пока еще не мог. Он предчувствовал, что не всегда будет так глух, так недогадлив, что рано или поздно придет к нему понимание. Но это будет потом, позднее, а ему хотелось сейчас же все постигнуть. Он готов был ногтями, любым сучком расковырять свое глухое ухо, пробить в замкнутой двери своего восприятия хоть самую узкую смышиную норку щель, через которую мог бы ворваться внутрь его существа всесокрушающий, всеподавляющий ужас. Он не сомневался, что это должно когда-нибудь случиться, но хотел уже сейчас знать, как называется то страшное, что ожидает его, как выглядит этот ужас, почему он существует на свете, а раз уж существует, то почему выбрал своей добычей именно его? Ночи стали долгими, они тянулись нескончаемо. Комната наполнилась призраками. Фарнаус любил Ино, любил и не знал этого, не догадывался. «Я мучаюсь от того, что убил свою мать», — думал Фарнаус. Он в самом деле мучился, и страдание его было страданием взрослого человека. Страдание формировало его грубо и бесцеремонно. Слишком ранним было его созревание. «Не рожай меня, не хочу», — молил он во сне свою мать. А мать улыбалась, как Ино, щурила глаза, и на щеках у нее появлялись ямочки. «Нет, нет, нет!» — кричал, рождаясь, просыпаясь, Фарнаус. Но, очнувшись от сна, не мог вспомнить, кому было обращено его «нет» и отчего он отказывался. Пот сразу высыхал на нем. Он чувствовал, как стынут у него руки и ноги, но боялся уронить голову на подушку, как будто оттуда, из этой подушки, вылетали все его видения. Так он сидел на постели, стуча зубами. Ему не терпелось дождаться рассвета, увидеться днем с Ино и рассказать ей обо всем. Но достаточно было ему выйти из дому, как ночные страхи отступали. Самая память о видениях бледнела и исчезала. Пережитая ночью теряла при дневном свете силу и убедительность. В самом деле, трудно было поверить в то, что он видел, слышал, испытывал и ощущал во сне. О чем бы он ни думал, что бы ему ни привиделось, его сознание делало из всего этого единственный вывод. Ино угрожала опасность. Нет, не Ино, а ему самому, так как было вполне возможно, что в один прекрасный день он потеряет Ино так же, как потерял когда-то Цугу. Воображение Фарнауза явственно рисовало перед ним всю картину. Вот появляется кто-то весь в прыщах и бородавках, одетый в рубище, как спаситель Цуги. Он говорит: «Мне Ино нужнее, чем вам», и уводит ее. Вернее, не он уводит Ино, а она сама следует за этим незнакомым чужим человеком. А Фарнаус не может сказать ни слова, потому что боится этого человека. Нет, не боится, а стыдится, стесняется и к тому же жалеет его. Он даже невольно отводит взгляд от незнакомца, потому что у него красные воспаленные веки и в углах рта засохшая желтая пена. Видения исчезали вместе с ночной темнотой, но ощущение опасности, неясный страх временами вспыхивали и днем. Так мог бы встрепенуться птенец, сидящий у него за пазухой. Фарнаус ни разу не поделился с Ино своими страхами и мучениями. Он чувствовал сердцем, что все это касается его одного, принадлежит ему одному, как палатка, которую он должен раскидывать по ночам, чтобы спать в ней, а днем складывать и таскать на спине. Одно ему было ясно — так не могло продолжаться бесконечно. Что-то должно было произойти, вернее, не должно было, а уже происходило, а происходящее должно было завершиться. Хорошо ли, плохо ли, но завершится. Ино росла день ото дня, росла и становилось все ясней и все скованней. Они по-прежнему купались нагишом, но Ино теперь раздевалась медленней, одевалась быстрее. Временами она внезапно задумывалась, а, очнувшись от мысли, как-то растерянно улыбалась Фарнаузу. И походка у нее изменилась. Казалось, собственное тело стесняло ее, мучило, как новое, надетое в первый раз платье. На глазах у Фарнауза совершалось преображение. Происходило извечное чудо. В полуодетом теле девочки с торчащими косичками просыпалась женщина, гостеприимная хозяйка вселенной, стихия, побеждающая смерть. Фарнаус изумленно взирал на нее. Сердце колотилось у него в груди. Ему страстно хотелось пасть израненным на этом усеянном яблоневым цветом песке, чтобы Ино могла видеть его кровь. Он знал, что должен будет бороться за Ино, что ему не отдадут Ино без борьбы. Если до сих пор ее оставляли с Фарнаузом, то лишь потому, что протекшее время никем не принималось всерьез, не имело в глазах других никакого значения, и от него пахло цветами, а не кровью. Главное было впереди, главное должно было начаться потом, когда их, как потерявшихся козлят, разыщут и угонят из сада Дариачанги домой, когда и другие заметят Ино. Он сам не знал, на кого сердиться, кто собирается отнять у него Ино. Она была постоянно с ним, жарилась на солнце около него, вместе с ним плескалась в море, всегда, где бы ни находилась, рвалась к нему. А он не весть на кого сердился, обвинял, обличал неведомо в чем кого-то, кто на самом деле, наверное, вовсе не существовал. Фарнаус был похож на того медведя, который поссорился с лесом, только лес об этом ничего не знал. Фарнаус был как собака, что с перепугу лает на кусты. Он дул на воду, обжегшись на молоке, и все потому, что его сбивал с толку соединенный натиск возраста, любви и дурных предчувствий.